Глава 51. Уилл Бентин. Когда мисс Скарлетт переехала в Тару, а дядя Генри Гамильтон выставил ее изысканный дом в Атланте на продажу, Уилл Бентин понял, что она бедствует. Мисс Скарлетт с капитаном Батлером были в ссоре, об этом все знали. Когда капитан Батлер ускакал с похорон миссис Уилкс, Уилл даже обрадовался. Как он говаривал своему псу Бу, каждой твари порой приходится зализывать свои раны. Но и на мисс Скарлетт тоже было жалко смотреть. У управляющего, начавшего лосеть крекера, родом из Джорджии, сноска, презрительное прозвище белых бедняков, особенно в Джорджии и Флориде. Были кроткие глаза, выгоревшие до бела волосы и загорелая до красна, как свежесрезанная свекла, запястья и шея. Голова и грудь у него были массивными. Единственная же оставшаяся нога выглядела не толще деревянной, которую он заработал при Геттисберге. Зато пальцы отличались толщиной никак не меньше запястья его дочери Сьюзи. Как-то в трудные годы после войны, когда Скарлетт отправляла всю выручку с лесопилок в Тару, она пожаловалась. «До войны, Уилл, наша семья кормилась с плантации, а не наоборот». Уилл снял с головы бесформенную шляпу и поскреб лоб. «Ну, мисс Скарлетт, думаю, вы могли бы сдать Тару в наем какому-нибудь Янке». Больше она не жаловалась. Теперь плантация должна была снова поддерживать всех, помимо Скарлетт с детьми и семьи Бентинов, еще негров, Дилси, Присси, Порка, Большого Сэма и мамушку. Вскоре после приезда Скарлетт у 7-летней Эллы случился припадок. За ужином она, издав странный крик, свалилась со стула. Несмотря на то, что девочка была без сознания, глаза ее вращались, ноги дергались, и Уилл Бентин не мог ее удержать. Вскоре она пришла в себя, побледнев и еще дрожа, но Уилл перепугался до смерти. Бо Уилкс тоже жил в Таре. Отец пока не в состоянии был заботиться о сыне. Кроме того, Скарлетт после похорон попросила остаться и Розмари с ее мальчиком. У Уилла были свои соображения, почему мисс Скарлетт пригласила сестру капитана Батлера с сыном. Сидюлин сказала мужу: «Грязная игра — использовать сестру Ретта в качестве приманки». Уилл поцелуем заставил ее замолчать. Никто, кроме него, не мог заткнуть ей рот. Сьюлин О'Хара была не первой, на кого положил глаз Уилл. Поначалу он ухаживал за Кэрин, младшей дочерью в семье О'Хара, однако та приняла решение уйти в Чарльстонский монастырь. К тому времени Уилл уже поселился в Таре, но, несмотря на более свободные нравы после войны, он не мог делить дом с незамужней Сьюлин. А у гордой Сьюлин других кавалеров не нашлось, и идти было некуда. Несмотря на такое несентиментальное начало, их брак оказался счастливым. 6-летняя Сьюзи росла своевольной, а родители любили ее за это еще больше. Как говаривала Сьюлин, она помнила, как Скарлетт увела у нее кавалера, Фрэнка Кеннеди. «Никто нашу Сьюзи не проведет». Зато сын Бентинов, Роберт Ли, был настолько робким и миловидным, что отец порой смотреть на него не мог. Уилл вернулся в Тару калекой, и так же, как плантация исцелила его, теперь он возвращал ее к жизни. На средства Скарлетт Уилл восстановил хлопковый пресс, купил новомодную косилку Сайреса Маккормика и заменил множество мелких инструментов. 4- и 6-зубчатые поперечные пилы, седельные скобы, сверла и шило, которые разворовали или сломали солдаты Шермана. Организованные Уиллом бригады выкорчевали подрост кедров и заросли ежевики. Восстановили ограды из слег, перекрыли крышу на леднике и в холодной, где хранили мясо, а также вычистили сад и подрезали там деревья, вдвое расширили огород, выстроили конюшню на 12 лошадей, огородили загон для свиней и возвели беленый амбар для хлопка из теса с нащельниками на фундаменте прежнего. Чтобы подготовить комнату для Скарлетт, Бентины освободили переднюю спальню Джеральда и Эллен. «На плантации может быть только одна хозяйка», — сказал Уилл своей раздраженной супруге. «По-моему, ей будет мисс Скарлетт». Но Скарлетт не хотела занимать спальню родителей с балконом и балдахином над кроватью, где были зачаты, появились на свет и умирали все О'Хара. Вместо этого она заняла свою старую комнату наверху, рядом с детской. После войны все полевые работники плантации уехали в город, о котором они так много слышали. Проведя там несколько голодных лет, большинство вернулись в округ Клейтон и поселились в разрушенном квартале Джонсборо, который все называли «темный город». «Почему они не живут здесь, как Большой Сэм и другие слуги?» — спросила Скарлетт Уилла. «Они скорее будут жить в убогих полуразрушенных хибарах, чем вернуться в хижины, где были рабами на плантации. Да и что нам делать с ними зимой?» «Здесь всегда найдется работа». «Мисс Скарлетт», — объяснил Уилл, — «они больше не принадлежат Таре. Мне нужны полевые работники с марта по сентябрь, и я плачу им достойную зарплату. Работающие в полную силу получают 50 центов в день. А в остальные месяцы на что они живут?» «Они стали наемными работниками, мисс Скарлетт», — вздохнул Уилл. «Не мы их освободили». Мисс Скарлетт немедленно поместила все деньги, вырученные от урожая хлопка, в банк Атланты. Собственноручно отвезла выручку в город. Когда Уилл сообщил ей, что требуется новый рабочий инвентарь для весенней посадки, она ответила: «Нужно починить старый». Неурядицы в личной жизни или денежные затруднения, Уилл не знал, какие из них серьезнее. Капитан Батлер находился в Европе с мистером Отлингом. Вечерами в гостиной Розмари читала вслух письма брата. Ред писал о парижских ипподромах, соборах и художниках, смеялся над шапочками кардиналов, высоко подвешенных в соборе Парижской Богоматери. Французы верят, что когда какая-то из шапочек падает, ее обладатель попадает в рай. Некоторые шляпы висят там веками. Уилл восхищался вместе с детьми и жалел Скарлетт. Она казалась заброшенной. Мисс Розмари, скромная, всегда готовая помочь, вошла в жизнь Тары вместе с Луи Валентином совершенно естественно. Она стала сельской учительницей, а детскую в доме превратили в классную комнату. Все слуги подчинялись Сьюлин, кроме мамушки, которая справлялась сама. По воскресеньям Большой Сэм на двуколке ездил в Джонсборо, где Розмари с детьми ходили на службу в методистскую церковь. Негры посещали первую африканскую баптистскую церковь преподобного Максвелла, стоявшую за железнодорожными путями. Как бы ни было туго с деньгами, никто на плантации не голодал. Собранные дары лета хранились в погребе, ряды блестящих банок для консервирования, изготовленные по патенту мистера Мейсона, были заполнены персиками, ягодами, томатами и бобами. Сноска: Джон Мейсон, 1832-1902, изобрел банки для консервирования с металлическими завинчивающимися крышками. Патент США 1858 года. Зарезали трехлетнего бычка, мясо засолили в рассоле, забили 15 свиней и, просолив, подвесили мясохранилище вялить. Окорока Уилла Бентина славились на всю округу, и на Рождество он сам развозил их по одному к столу дорогих соседей. Маленький подарок от Тары. Хоть Уилл был полевым фермером, животных он любил больше. Как и миссис Тарлтон, он с ума сходил по лошадям. Любил коров и мулов, по-дружески относился к своим свиньям. Кабанчику, коротышке, девочке. Он прямо восхищался их полным свинством. Как-то девочка приболела. Так Бентин полночи просидел возле нее, истратив уйму скипидара. Забой свиней в первый холодный день ноября был горькой радостью. Да, Уилл набил мясохранилище до отказа, но на следующее утро не мог подойти к свиному загончику. Девочка уже не встретит его радостным хрюканьем и не ткнется пятачком в ноги. По субботам с утра из Атланты приезжал Эшли. Он был благодарен Скарлетт за заботу о Бо и часто привозил ей небольшие подарки — вышитый батистовый платочек или баночка английских ирисок. По словам Эшли, строительство замерло. Пилы лежат без работы, бревна посерели. Кимбл Хаус закрылся. «Депрессия!» — равнодушно пожимал он плечами. «Боже мой, Эшли!» — хмурилась Скарлетт. «И тебя это не волнует?» «Меня волнует, кого в понедельник утром я уволю следующим, и как он будет кормить свою семью». Эшли выпивал чашку кофе с Бо, Скарлетт и Розмари и проверял, чему сын научился за это время по книжке «МакГаффи Ридерс», но никогда не оставался выпить вторую. Спешил 12 дубов, где поднимался на кладбище поговорить с Мелани. Кроткая Мелани не разделяла горе Эшли. Она уверяла скорбящего мужа, что когда-нибудь они воссоединятся. Беседуя с ней, Эшли прибирал кладбище, выбрасывал сухие ветки за стену. В третий свой приезд он привез топорик, чтобы прорядить заросли. Мелани всегда любила открывающийся отсюда вид. Он ночевал в домике негра-кучера, как и в Таре. Солдаты Шермана пощадили негритянские хижины. Это была единственная ночь в неделю, когда Уилкс спал безмятежным сном, без сновидений. Прежде чем уехать в Атланту, он немного задерживался в Таре, предаваясь воспоминаниям о прежних временах. Порой Скарлетт с удовольствием слушала его звучный и нежный голос. Когда же она была не в духе, то напоминала Эшли, что ему пора на поезд. В одно субботнее утро он приехал раскрасневшийся, с блестящими глазами. Скарлетт за столом сводила счета. Розмари сидела рядом и штопала. «Я продал лесопилки», — объявил Эшли, — «одному янке с Рот-Айленда. Боже милостивый, у этого человека денег без счета». Скарлетт поджала губы. «Самые современные лесопилки в Атланте. Эшли, сколько он заплатил?» Глаза его стали серьезными. «Мне много не нужно. Я возвращаюсь 12 дубов. Буду жить в домике кучером». Розмари сжала его руку. «Как я рада, что вы будете нашим соседом. Но что вы там будете делать сами по себе?» «Я один не останусь», — ответил Эшли. «Найму старика Моисея. Помните его? А тетушка Бетси поможет мне по хозяйству. Приятно будет видеть их снова». «Да, и еще есть Уилсон, содержатель конюшни Джонсбора. Каждое лето туристы-янки обращаются к нему, чтобы проехать мимо наших живописных развалин. Восстановлю сады, уберем ежевику, дикий виноград, и старый фонтан снова заработает. Помнишь фонтан, Скарлетт? Какой он был красивый! А сады станут памятником Мелани. 12 дубов — такие, какими были, какими задумывались. Мелани их очень любила». «Мистер Уилкс», — улыбнулась Розмари, — «у вас доброе сердце». Скарлетт нахмурилась. «Ты станешь пускать туристов в свои сады за плату?» «Ну, я не думала о плате, хотя, пожалуй...» Неожиданно похолодало, река Флинт замерзла, а в доме жарко топились печки. Розмари перенесла занятия вниз, в гостиную. Над желобом, откуда пили кони и где текла более теплая ключевая вода, поднимался пар. До Рождества оставалось 4 дня, когда мамушка вернулась из мясохранилища в такой ярости, что едва могла говорить. Все сидевшие в это время за столом, был завтрак, обернулись к ней. «Все уничтожили, испортили, там нечистый побывал». Она прислонилась к раковине, переводя дух. «Цветные такого не сделают». Скарлетт вскочила. «Что случилось, мамушка?» та дрожащей рукой указала в сторону хранилища. Когда дети побежали за ней, Скарлетт рявкнула. «Элла, Уэйт, Бо, оставайтесь в доме. Розмари, Сьюлин, пожалуйста, присмотрите за ними». Дверь домика, сорванная с верхней петли, косо болталась. Уилл Бентин отодвинул ее в сторону и с опаской ступил внутрь. «Бог ты мой!» — охнул он. «О, Господи, Уилл!» — закричала Скарлетт. Окорока были срезаны и валялись на грязном полу, напоминая мертвых младенцев. Бочки с засоленной говядиной были опрокинуты. Все было завалено кучами навоза. В дверях замаячила мамушка. «Это не цветные». «Мамушка!» — огрызнула Скарлетт. «Я и так вижу». Бу, поджав хвост, сунул голову в запретное для него место и принюхивался. Мясо вперемешку с навозом хлюпало у людей под ногами. Вонь стояла жуткая. «Может, перемоем?» Уилл поднял один окорок и бросил, вытирая руки о штаны. «Нет, мэм, видите, как их посекли? Мясо испорчено, мисс Скарлетт. Чистая отрава». Мамушка с расширенными от ужаса глазами задрожала. «Это все те лодыри. Опять пришли!» — прошептала она. «Я знала, что когда-нибудь они вернутся». «Война закончилась, мамушка», — отрезала Скарлетт. «Шермановские солдаты больше нас не тронут». Прошедшей ночью Бу лаял без умолку, но Уилл не стал вылезать из постели, чтобы посмотреть, чего это пес беспокоится. Теперь, выразительно рыча, Бу привел Скарлетт с Уиллом к садовой ограде, где снаружи вся земля была истоптана. Здесь привязывали лошадей. Уилл опустился на колени и рассмотрел следы. «Похоже, их было трое», — покачал он головой. «Что за ублюдки? Простите за выражение, мисс Скарлетт». «Будь они прокляты», — добавила она. Уилл по следам дошел до дороги на Джонсборо, где они оборвались. Никто из негров не переступал порог оскверненного мясохранилища. Даже Большой Сэм, который служил кучером у Уилла Бентина, а до этого у Джеральда О'Хара. «Вот уж не думала, что ты стал трусом, Сэм», — прошипела Скарлетт. «Ведь ты Большой Сэм?» Резкие слова катили понуро стоявшего Сэма. «Есть вещи, с которыми цветные не шутят», — пробормотал он. Уилл вместе со Скарлетт и Розмари погрузили перепачканное мясо в тележку и отвезли на свалку, в отдаленный овраг, куда сбрасывали мертвых животных с плантации. Окорока, подпрыгивая, покатились по склону, и Уилл прошептал: «Прощай, девочка, мне очень жаль, что с тобой так обошлись».